22. Как-то утром по пути в центр города мистер Понтелье заглянул к своему старому другу и семейному врачу доктору Манделе. Доктор уже мало принимал пациентов и, как говорится, почивал на лаврах. Оставив активную медицинскую практику своим помощникам и младшим коллегам, он пользовался репутацией врача скорее мудрого, чем искусного, и к нему весьма охотно обращались за консультацией. Он все еще посещал несколько семейств, связанных с ним узами дружбы, когда им требовались врачебные услуги. Среди них были и Понтелье. Мистер Понтелье застал доктора за чтением у открытого окна кабинета. Дом почтенного джентльмена находился на порядочном удалении от улицы, в глубине чудесного сада, а потому под окном кабинета царили тишина и покой. Доктор был великим книгачеем. Он недовольно уставился поверх очков на вошедшего, задаваясь вопросом, у кого хватило дерзости побеспокоить его в столь ранний час. «А, Понтелье, надеюсь, вы не больны? Проходите и садитесь. С какими новостями вы сегодня утром?» Доктор Манделе был дородным мужчиной с копной седых волос и маленькими голубыми глазками, лишившихся с возрастом былой яркости, но не утратившими проницательности. «О, я никогда не болею, доктор. Вы же знаете, что я из двужильной породы, старинного креольского рода Понтелье, которые со временем усыхают и, в конце концов, их уносят ветром. Я пришел проконсультироваться, вернее, не проконсультироваться, а поговорить с вами об Эдне. Ума не приложу, что с ней такое?» «Мадам Понтелье занедужила?» — изумился доктор. «Да ведь я видел ее. По-моему, неделю назад. Она шла по Канал-стрит и показалась мне воплощением здоровья». «Да-да, выглядит она вполне здоровой», — отозвался мистер Понтелье, подаваясь вперед и катая между ладонями свою трость. «Однако ведет себя плохо. Она странная, не похожа сама на себя. Я не могу ее понять. Вот и подумал, что, может быть, вы мне поможете». «И как же она себя ведет?» «Ну, объяснить это нелегко». Мистер Понтелье снова откинулся на спинку стула. «Она совершенно запустила домашнее хозяйство». «Ну-ну, не все женщины одинаковы, мой дорогой Понтелье. Мы должны учитывать...» «Мне это известно. Я же сказал, что не могу объяснить. Изменилось ее отношение ко мне, ко всему и всем. Вы ведь знаете, у меня горячий нрав, но я не желаю браниться или грубить женщине, тем более собственной жене. Однако меня довели до этого, и после того, как я выставил себя негодяем, мне дьявольски плохо. Из-за нее мне чертовски неуютно», — возбужденно продолжал он. «Она вбила себе в голову какое-то понятие о непреложных правах женщин. А еще, вы понимаете, мы встречаемся утром за завтраком». Старый джентльмен поднял косматые брови, выпустил толстую нижнюю губу и постучал по подлокотникам подушечками пальцев. «Что вы ей сделали, Понтелье?» «Сделал? Клянусь богом!» «Не общается ли она в последнее время с псевдоинтеллектуалками, сверхдуховными возвышенными существами?» — с улыбкой осведомился доктор. «Моя жена рассказывала мне о них». «В том-то и беда», — перебил его мистер Понтелье, «что Эдна ни с кем не общается. Она отказалась от своих вторников, забыла всех знакомых и бродит сама по себе, странствует в трамваях, возвращаясь с наступлением темноты. Говорю вам, она странная. Мне это не нравится. Я беспокоюсь». Это заставило доктора взглянуть на дело в новом свете. «А наследственность?» — серьезно осведомился он. «У ее предков никаких странностей не наблюдалось, верно?» «О, разумеется, нет. Эдна происходит из здорового старинного пресвитерианского рода в Кентукки. Старый джентльмен, ее отец, я слышал, искупал свои грехи за неделю воскресными молитвами. Я точно знаю, что его рысаки буквально летали на самых прекрасных фермерских угодьях в Кентукки, которые я когда-либо видел. Маргарет, вы ее знаете, само пресвитерианство в чистом виде. А младшая — нечто вроде Мегеры. Кстати, через пару недель она выходит замуж». «Отправьте жену на свадьбу», — предложил доктор, провидя удачное решение. «Пусть какое-то время побудет среди своих. Это пойдет ей на пользу». «Именно этого я и хочу. Но Эдна не поедет на свадьбу. Она говорит, что свадьба — одно из самых прискорбных зрелищ на свете. «Хорошенькие вещи», — говорит жена своему мужу, — воскликнул мистер Понтелье, снова раздражаясь при этом воспоминании. «Понтелье», — произнес доктор после минутного раздумья, — «оставьте-ка жену на некоторое время в покое. Не дергайте ее и не позволяйте ей дергать вас. У женщины, мой дорогой друг, весьма своеобразный и тонкий организм, а у чувствительной и высокоорганизованной женщины, каковой, насколько мне известно, является миссис Понтелье, особенно своеобразной. Чтобы успешно ладить с женщинами, необходим вдохновенный психолог. А когда с их причудами пытаются совладать обычные люди, вроде вас и меня, ничего путного не выходит. Большинство женщин переменчивы и капризны. У вашей жены появилась мимолетная блажь, вызванная некой причиной или причинами, которые нам с вами не нужно пытаться постигнуть. Но это благополучно пройдет, особенно если вы оставите ее в покое. А пока отправьте ее ко мне. «О, я не смогу этого сделать. Для этого нет причин», — возразил мистер Понтелье. «Тогда я сам навещу вас и взгляну на нее», — предложил доктор. «Как-нибудь вечерком приду к ужину, как добрый друг». «Сделайте одолжение. Когда вас ждать? Скажем, в четверг. Придете в четверг?» — спросил мистер Понтелье, вставая и собираясь откланяться. «Прекрасно. В четверг. Возможно, у жены имеется какое-нибудь приглашение на четверг. В таком случае я дам вам знать. Если же нет, можете меня ожидать». Перед тем, как уйти, мистер Понтелье обернулся. «Я вскоре уезжаю по делам в Нью-Йорк. У меня разработан большой план, и мне надо быть там, чтобы нажимать на тайные пружины и держать в руках все нити. Если пожелаете, вас мы тоже привлечем, доктор», — рассмеялся он. «Нет, благодарю вас, дорогой сэр», — улыбнулся доктор. «Я оставлю подобные предприятия вам, людям помоложе, у кого кровь еще бурлит в жилах». «Что я хочу сказать», — продолжал мистер Понтелье, берясь за ручку двери. «Возможно, мне придется отсутствовать довольно долго. Вы посоветуете взять Эдну с собой?» «Конечно, если она захочет поехать. Если же нет, оставьте ее тут. Не противоречьте ей. Ее блажь пройдет, уверяю вас. Возможно, для этого понадобится месяц, два, три, возможно, и больше, но она пройдет. Наберитесь терпения». «Что ж, до свидания. До четверга», — сказал мистер Понтелье, удаляясь. Доктору на протяжении всего разговора хотелось спросить, не замешан ли тут какой-нибудь мужчина, но он слишком хорошо знал креола, чтобы допускать такие промахи. Доктор Менделе не сразу вернулся к своей книге, а некоторое время сидел, задумчиво созерцая сад.